Глава шестая. Шалли, заливаясь смехом, демонстрируя свои белые зубки, третий раз повторяла. «О, владыка! Ха-ха-ха! Аминь нах! Какое прекрасное святотатство! А он и вправду смолчал!» Многие герои из-за покровительства богов являлись людьми набожными. Благословение даровало им силу, исцеляло, ускоряло и просто делало тела крепче. Подобное заявление, как насмешка со стороны фамильяра, могла стать причиной больших проблем, коих, к счастью, не последовало. Во время клятвы Лефесто просто молча отпустил меня. За спиной его безголовый ангел, спрятавший свой меч, был спокоен и доволен. Аура моего врага говорила об уверенности в своей победе, в то время как хозяйка Ария без всякой ауры источала желание отмудохать наставника. Малая злилась на Лефесто, что-то про себя бубнила и на обеде при встрече с Шалли. Высказала все, что о нем думает. «Урод, нарцисс и выскочка», — охарактеризовала того Ария. Вампирша и Мелкая долго обсуждали, в какой форме, позе, с какой интенсивностью следует трахнуть данного индивида. «Тренировочный бой с командиром авантюристов. Или как согнуть несгибаемого? Этот крылатый идиот даже представить не может, какую ошибку совершил». Мой личный страж-вампир затею поддержала двумя руками. Ее радовало мое желание узнать силу врага. Лефесто без команды почти никогда не дрался. И это служило отличной возможностью заполучить для всего демонического народа важнейшую информацию. По мнению Шалли, мы должны были выжить из поединка все до максимума. Победить Лефесто, скинув во время учебы на него Арию, поделиться данными о нем с демонами, вдобавок продолжив тайное порабощение теневой стороны города. Говорить о важном Шале приходилось полунамеками, тогда, когда Ария отвлекалась, либо же нам с вампиром удавалось, беседуя ни о чем, оторваться или, наоборот, отстать от прилипалы. У нас были свои секреты. Ария знала это, чувствуя свою слабость, старалась не мешать, лишь изредка вклинивалась с очередным очень важным вопросом. «Думайте об учебе, госпожа». Стараясь держать ее подальше от наших интриг, говорил я. «Люциус и я обо всем позаботимся. Не переживайте, дуэль без вас не начнется». Отогнав в сторону аудитории малую, как назойливого комара, вампирша предлагает следующее. «Травмируйте Лефесто, когда начнется бой. Используйте усиление тела. Травмируйте ему крыло. Или еще лучше, оторвите». «А если тот взлетит слишком высоко для прицельного броска или прыжка? Воздух ведь его стихия, да и я не могу в этой оболочке слишком далеко прыгнуть». Здесь пришлось говорить о своих главных проблемах, о крыльях. Вампирша задумалась. Тут внезапно из класса вновь вынырнула Ария. «Слушайте, а с чего лучше начинать разговор? Шалли, как мне завести, ну, друзей, агентов, что будут полезны нам?» «Просто идите и поговорите хоть с кем-то», — рыкнул на ту я. «Хватит стесняться, вы красавица. Отлично учитесь. Бизнес вашей матери набирает обороты. Вдобавок, ко всему прочему, вам служит привлекающий внимание фамильяр. Это не вы хотите дружбы с ними, а они с вами. Не ждите удобного момента. Действуйте». «Есть!» Преисполнившись гордостью, словно не она хозяин, а я, Мелкая стукнула башмачками о плитку и отправилась в закат, а вернее в аудиторию, к стоявшей неподалеку толпе учеников второго сорта среднего значения буржуа. «Зачем они ей? Хрен знает, вообще не понимаю, что у той на уме?» «Как погляжу, воспитание человека проходит успешно», — глядя сквозь приоткрытую дверь, говорит Шалли. «Да, она мне доверяет. Слушай, а почему ты на нашем этаже? Проблем не будет?» «Меня перевели экстерном. Теперь я, как и положено верной слуге, полностью под вами». Пошлость чувствовалась в каждом слове, прильнувшей к моей груди вампирши. Внезапно ее добрый, слегка расслабленный взгляд стал серьезным, холодным, словно у хищника, заметившего дичь. «Ох, ладно, нужно идти. Лишние проблемы ни к чему». Вампир говорила о Софии, чьи рыцари показались у входа. Чуть глубже в аудитории, за спинами прислужников Коронет, вижу Шень, что лично ждала, когда я зайду в класс. За нами пристально следили. Вокруг Бавони один за другим загорались костры. Конфликт двух семей грозил выйти на новый уровень. Потому и ставки повышались. Обеим ожидающим сторонам требовалась моя помощь. Они хотели меня использовать, отчетливо понимая, что я намеревался сделать с ними то же самое. Хе-хе. Думаю, следует их немного побесить. На прощание едва заметно шлепнув шали по попке, захожу в аудиторию, обращаюсь к первому попавшему. Зангдан, молодой герцог, поклонился смуглокожему парнишке, что вместе с защитниками в белых тканевых нарядах с ятаганами на поясе проходили мимо. «А, да, это я. Доброго дня, уважаемый фамильяр Люциус. Чем моя скромная персона может помочь вам?» Черноволосый смугляш слегка испуган. Пожалуй, из всех учащихся в первом спецклассе он одна из самых спорных личностей. Успехи в учебе ноль, свиты мало, еще и учился настолько далеко от дома, что по сплетням был вынужден тратить на дорогу каждый день от 3 до 4 часов. Представитель Бармалеев, а вернее Барбалеев, в Бавонии не в почете. Другая вера, другие правила, еще и законы аморальные. Местные говорили, что Барбалеи являлись страстными любителями проведения оргий. Сдавать восточному варвару резиденцию, да даже старый особняк, мало кто хотел. Это могло вызвать проблемы с церковью, привлечь ненужное внимание как со стороны блюстителей морали, так и защитников правопорядка. Вот ты ютился, бедняга, хуй знает где. Хотя золото в его семье ебануться, алмазные шахты, золотые рудники, а также огромное военное влияние творят чудеса на Востоке. Да только это на Востоке. Там почти нет плодородных земель, уровень образования нулевой, еще и с магией у местных проблемы. Иначе не получали бы барбалеи так часто по зубам от местных наемников и магов. Именно магия – одна из немногих стен, что сдерживала континент от вторжения из пустынных земель. Ну, есть еще, конечно, залив, вода, флот, но основная причина всех их поражений – это магия, а побед – деньги. И их число, что неуклонно росло, благодаря все тем же оргиям. Скромность и семейство, Дан – две разные вещи. Натянув самую дружелюбную и довольную улыбку на лицо, склоняюсь перед ним в поклоне. «Ха-ха, вы говорите об великом плодовом дереве, моем отце. Я лишь малозначимая тень, павшая на земле от величественных плодов, возросших благодаря его усилиям. Чем могу помочь, грозный фамильяр Люциус?» «Оу, мне люди Востока дали прозвище Грозный. Приятно. Жаль, имя у меня не Иван». С ухмылкой негодяя спрашиваю. «Не найдется ли у вас минутка для разговора тет-а-тет?» Кинув косого в сторону коронеты Тау, спрашиваю я. Малец смекнул мигом, расплылся в доброжелательной улыбке, приветственно развел руки и даже слегка склонил голову. «Даже если погаснет солнце, ради вас я попрошу богов зажечь его вновь и осветить нашу беседу. Я полностью в вашем распоряжении». Рукой, указав в сторону коридора, парень приглашает удалиться. «Со мной он сама доброта, а вот со стражей, жестом руки и лицом, что с доброжелательного превратилось во властное, он отдает команды стражи. Здоровяки смекнули, мощные спины сомкнулись, закрыли проход, скрыв нас от посторонних глаз. Прогулявшись по академии, поговорив ни о чем, мы выбираемся на улицу, занимаем беседку с белой крышей и такими же белыми мраморными колоннами. Нам подносят чай. Парень интересуется, стоит ли его прислуге позвать арию, на что я отвечаю отказом. Звук колокола указывает на необходимость вернуться в аудиторию. Но Зангдан навеселе, спокоен и в предвкушении. «Нам нужна защита!» Припустив любезности и предложение о вечерней встрече, перехожу к сути. «Как и всем нам!» Пожав плечами, говорит Занг. «Я далеко от дома. Наше золото местное считают грязным, а нас самих то и дело постоянно обвиняют в язычестве и связях с демонами. По общению с представителями Академии создается впечатление, что барбалеи не люди, а приспешники дьябла», — гневно выдает о наболевшем парень. «Хотя между нами, говоря, я бы с радостью продал дьябла душу, лишь бы увидеть нашу армию на континенте». То ли шутка, то ли колкость. Парень говорил с акцентом, вроде как серьезно, но я рассмеялся. «Вы находите это смешным?» Слегка расстроенно спросил Дан. «Я нахожу это реальным и вполне возможным». После моего ответа смеялся уже арабчонок. «Было бы неплохо, будь это так. Тогда они все ответили бы за небрежность, за издевательство над династией Дан и ее клинками». Парень ударяет кулаком по бедру, на котором в ножнах висел кинжал. «В битве на горячем песке я и мой фамильяр показали бы этим выскочкам, что такое настоящий Восток?» «Гордость — ничто, когда речь идет о магической силе и процветании всей династии, верно? Дан-младший выругался на своем языке. «Конечно, мои эмоции подобны песчаной буре. Стоит ветру стихнуть, и на песке тут же исчезнет след существования меня. Будь шанс изменить что-то по ту сторону залива, я никогда бы не приехал в столь холодные места. Зимы тут — настоящее горе!» Говоря со мной без какой-либо осторожности, с наивностью и такой неприсущей аристократам честностью, парень в открытую заявляет. «Люциус, если вам нужна защита, моя семья даст вам ее. Но все лишь при тех же условиях, которые требовали Тау. Уже весь город говорит о вашей встрече. Потому не удивляйтесь нашей осведомленности. В наших землях, во дворце, за великими стенами, никто не посмеет и прикоснуться к вашей госпоже и ее близким. Вот только за великими стенами остается не только опасность, но и все знания. По этой причине я здесь. Наверное, по той же и вы отказали приспешникам Тау. Наши полномочия ограничены, да и руки связаны. Барбалеи – потенциальные враги для вашего народа». «А как насчет торгового партнерства?» – спрашиваю я у парня. Тот улыбнулся. «Из уважения к вашей решимости и смелости говорить со мной при косых взглядах всей Академии, я прикажу своим людям скупить все товары в лавке вашей госпожи. Цены у вас низкие, хорошие. Прикажу я это не из доброты, а с благодарностью за вашу решимость. Вы кажетесь сильным воином, еще и верным. Ревнив мой отец и я к таким воинам, жаль, что вы достались Арии, а не мне». От его эмоциональности и слов я не выдержал. Вновь рассмеялся. Лесть или нет? Слова его подняли настроение на новый уровень. Парень оказался слишком честным, завистливым, простым. Все как надо. «Переезжать мы не станем. За готовность купить товары благодарю. А по поводу остального, что скажете, если я направлю свои силы на решение кое-каких ваших проблем?» Низенький парнишка приподнял бровь, удивленно поглядел на меня. «Вы поможете с нашими проблемами? Какими же?» «Ну, скажем так, я могу помочь вам перебраться поближе к Академии, если вы взамен предоставите мне кое-какие данные. Не о вас, не о ваших людях и о союзниках, помогающих вам использовать в Бавонии грязное золото Барбалеи, а о конкурентах ваших друзей, назовем их так». «Об опасном просите, мы едва знакомы». Став серьезным, с опаской говорит малый. «Любое мое слово может начать войну, подписав мне смертный приговор. Слишком опасно». «Ну да, опасно. Возможно, стоит рискнуть. Скажем так, я могу сделать ваших врагов союзниками, поспособствовать превращению вашего грязного золота в наше чистое. И, конечно же, как говорил ранее, подыскать вам местечко поближе к Академии». Кое-где пришлось соврать. Хотя в планах и было кое-что припасено на будущее. Вы ничего не теряете, кроме своих врагов. Ну а я смогу решить кое-какие свои вопросы. Еще и вам помогу. В благодарность за покупку. Смугляш задумался. Пальцами тронув козлиную черную бородку, хмыкнул. Конечно же, у него есть много врагов, проблемных, будь у коих возможность, они тотчас устранили его. Сам мелкий Бармалей не мог дотянуться до представителя другой страны, не оказавшись на плахе. Он не мог, а вот кто-то вроде меня вполне. Пацан заглянул мне в глаза, глядел так пристально, так умиляюще серьезно. «Перо!» Вытянув руку в сторону защитника, требует он, после чего, быстро набросав несколько имен магическими чернилами, сдувает с листа символы, сворачивает в трубочку и передает мне. «Здесь список тех, чьи исчезновения я бы мог отпраздновать банкетом, фанфарами и лучшим из существующих вин. Когда решите прочесть, преподнесите свиток к огню, и символы появятся, сложатся в единый ряд. Устраните хотя бы одного из них, и обещаю, ваша жизнь изменится в лучшую сторону». «Не сомневаюсь». Переняв бумагу, с довольной улыбкой прячу свиток за пазухой. «Что ж, партнер, на этом разрешите откланяться. Негоже верному слуге надолго оставлять свою госпожу». Бармалей кивнул. «Я получил, чего желал. Более того, теперь официально от имени другой страны я мог начать устранение влиятельных персон с попутной их заменой на подсадных слабохарактерных уточек. Оставалось только раздобыть одежды их рода, навести кипиши на улицах, нагнать жути наверха, а дальше, кто знает, возможно, я заручусь поддержкой бандитов и самолично задушу этого мальца Зангдана. Ну или просто перебью главарей и, прикрываясь его именем, захвачу весь подпольный мир. Пусть город винит во всем хитрые интриги знати, тех, кто ближе, кто здесь есть. Пусть они ошибочно ненавидят себе подобных, пока демоны вроде меня прячутся в их тени. Люциус, когда я собираюсь оставить мелкого окрикивать Дан, в списке среди овец есть несколько львов. Если вы и вправду поговорите с ними, клянусь, одним золотом я с вами не расплачусь. Наша семья останется у вас в долгу. Чем больше острых зубов, тем интереснее выйдет из них ожерелье. Итак, при удобном случае, намереваясь выбить с него долг, ответил поклоном, улыбкой, после чего, под повторный звон учебного колокола, отправляюсь обратно в класс. О цене договоримся, в случае успеха. Я лично собирался преуспеть в этом деле при любом из исходов. Умрет Дан или его цели, неважно. Главное – семья Блэкбери. Именно их благополучие в приоритете, а остальное, ровно как и тупость, наивность, доверчивость местных овец, не имеет смысла. «Да осветит солнце твой путь!» Склонив голову, молодой Дан отправляется на занятия, оставляя со мной одного из своих людей. Смуглый с забавной шапкой на голове, в белых одеяниях, он глядит на меня, как экзаменатор глядит на провалившего экзамен ученика. Кажется, этот злой, накачанный тип должен проверить мою силу, выяснить, достоин ли Люциус исполнить приказ. Хе-хе-хе, забавно! Мне тебя покалечить, отнять оружие или убить? Подойдя к краю беседки, не оборачиваясь, лишь по ощущению, исходящей от воина энергии, чувствую его волнение. Закрыв глаза, спиной ощущаю гнетущую, холодную энергию. Чувствую его желание пролить мою кровь. Все так же, не оборачиваясь, пытаюсь проверить, насколько сильно способен чувствовать энергию других. Вновь переспрашиваю. «Так что мне с тобой сделать?» «Обезоружить!» — грубым голосом говорит араб. «А если не удастся, не сердись на меня и богов. Во всем вините свою слабость». Мужик рукой хватается за гарду. Едва звучно слышится «шерх» от стали, выходящий с ножен. Быстро, с замедлением времени, в развороте, точенным ударом мизинца в гарду, сдерживаясь, переламываю клинок, усаживая воина на пол беседки. Рукояти гарда остались в его руках, основная часть итагана упала обратно в ножны. А та, что была оголена между ножнами и гардой, осколками осыпалась на землю. Воин скалится, держится за бедро. Я же из кунг-фу показушной позы принимаю обычную. Спина прямо, нос чуть приподнят и руки за спиной. Я дворецкий, олицетворение красоты своей хозяйки. Ее меч, ее щит и билет в светлое будущее. Передай своему господину, язык жестов мне известен. Вновь соврал я. Ведь аура, эти рожицы, силуэты за спинами. Они существенно упрощали мне жизнь, подсказывали, чего ждать от людей. Теперь, когда с этим покончено, оставалось дождаться конца занятий, разобраться с другими, после чего приступать к работе. Только оставался вопрос, а чем, собственно, себя занять, пока кое-что усердно учится».